ухаживании. Самец возбужденно преследует целомудренно ведущую себя самку. Затем оба начинают тереться головами, обнюхивать и толкать друг друга носами. Животные издают мяукающие звуки. Когда волнение достигает высшей точки, самец кусает самку в затылок. Потомство появляется через 10-12 недель. Египетский мангуст. Один из многих видов мангустов, животные небольших размеров, но смелые. Сражением мангуста со змеями посвящены многие сказки, об этом упоминается и в трудах греческого философа Аристотеля. Египтяне называют мангуста ихневмон, что означает «ищейка», «сыщик», и животное оправдывает это название своим исключительным обонянием. На охоту оно выходит днем и поедает всех животных, которых в состоянии одолеть, мелких млекопитающих, птиц, даже размером с утку, змеи, ящериц и червей. У египетского мангуста ноги намного короче, чем у кошки, ступни без шерсти, а между пальцами почти до половины перепонки. Его походка очень необычна. Кажется, что животное ползет, оставаясь при этом как бы неподвижным. Южноафриканский охотник Джон Снук рассказывает о случае, связанном с египетским мангустом. «Однажды в воскресенье, во второй половине дня, я выехал с сыном в буш. Мы медленно двигались на лендровере по краю леса, потом остановились и вышли. Как обычно, мы поднялись на высокое место недалеко от термитника. Там сели и стали наблюдать за колючим кустарником в надежде увидеть хотя бы импалу или какого-нибудь другого зверя. Все было неподвижно. Мы сидели, наслаждаясь покоем прекрасной африканской природы. Ружье я оставил в лендровере, поскольку не рассчитывал, что оно может понадобиться. В этот момент показалась изумительной красоты египетская кобра и двинулась прямо в заросли кустов. Нам не грозила опасность, и мы с интересом наблюдали за ее движениями. Вдруг, как гром среди ясного неба, перед коброй появился коричневатый зверь. Это был египетский мангуст, который, видимо, выскочил из ближайшего кустарника. Кобра мгновенно оценила ситуацию. Двигаться вперед она уже не могла, отступать тоже, потому что подвергла бы опасности свою незащищенную голову. Положение было крайне напряженным. Со злобным шипением кобра вытянулась вверх. Раздвоенный язычок дрожал в пасти. Ненавидящими глазами она смотрела на мангуста. Вытянутая половина тела начала медленно покачиваться из стороны в сторону, как будто она хотела подманить к себе мангуста. Он не шевелился, неподвижно стоя с опущенной мордой и красноватыми, горящими как угольки, глазами. Выжидал. Мы смотрели на животных, как заколдованные. Кобра устала держать тело, потому что такое положение связано для нее с большим мышечным напряжением. Она приняла дерзкое решение совершить на мангуста нападение. Начала раскачиваться вперед-назад и вдруг неожиданно бросилась на него. Тот вовремя увернулся, отскочил от смертельных зубов и встал на задние лапы. В результате змея ударилась о землю и слегка поранила себе голову. Она тотчас же выпрямилась и снова замелькал ее язык. Мангуст приблизился, а кобра опять пошла в наступление. Результат был тот же. Я прошептал, он хочет измотать змею. Мангуст изменил тактику. Он вращался вокруг кобры, как бы провоцируя ее на нападение, но держался на почтительном расстоянии от ядовитых зубов. Змея вынуждена была пребывать все в том же положении, но чувствовалось, что она начинает слабеть. Время от времени казалось, что она готова к новой атаке, но мангуст всякий раз ускользал. Когда он решил, что противник ослаб, то сам пошел в наступление, сделал несколько прыжков вперед, затем назад, а потом взметнулся в воздух. Змея мгновенно двинулась вперед, но мангуст молниеносно увернулся, бросился на кобру сзади и вонзил свои острые зубы в ее шею. Тело змеи извивалось вокруг мангуста, но он не отпускал ее. Все зависело от того, кто кого пересилит. Мангуст весь дрожал от напряжения. Змея хлестала своего мучителя хвостом, но вот хвост постепенно затих, и мангуст победно вытянулся после долгого напряжения. Сын восторженно крикнул «Браво!» и зааплодировал. Как только мангуст услышал этот шум, он на мгновение напрягся, отпустил жертву и осмотрелся. Увидев нас, он почувствовал опасность, бросил мертвую змею и скрылся в кустах, оставшись без обеда, который был им с таким трудом добыт. Когда мангуст хочет напугать своего противника, он занимает угрожающую позицию. Поворачивается к нему задом, поднимает на напряженно вытянутых лапах заднюю часть тела, наклоняет голову и начинает усиленно бить лапами. Мангусты селятся целыми стаями в покинутых термитниках, в кроличьих норах или в скрытых пещерках. На охоту они выходят вместе.